Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 14 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Фонд Армении Арцах собрал гуманитарную помощь на 5 миллионов долларов для Карабаха. Немецким депутатам турецкого происхождения предоставлена охрана. Скончалась народная артистка Армении Офелия Амбарцумян. Итак, подробности новостного блока. Информация азербайджанских СМИ в большинстве своем не соответствует действительности. Такое мнение выразил СМИ начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, комментируя ответ Белого дома на азербайджанскую петицию в связи с гуманитарной катастрофой, связанной с эксплуатацией Сарсангского водохранилища. Давид Бабаян не исключает, что в ответе Белого дома на данную петицию отмечается необходимость решения вопроса границ в процессе урегулирования Карабахского конфликта. Однако он отметил, что призыв Азербайджана об освобождении территорий давно устарел. В то же время, говоря об организации встречи технических экспертов сторон в связи с обсуждением вопросов по управлению Сарсангским водохранилищем и проверке плотины, Бабаян отметил, что Нагорный Карабах, проявляя добрую волю, неоднократно выступал за эту инициативу. «Мы пошли навстречу Азербайджану, но хочу заметить, что вопрос передачи управления водохранилищем Азербайджану никогда не стоял. Об этом речи и быть не может. Мы же не требуем у Баку передать нам в управление их нефтяные скважины, которые в начале 20 века развивались именно армянами. Полагаю, что это очередная попытка спекулировать вопросом», заключил Давид Бабаян. Памятник Горигину Нажде в Ереване был установлен потому, что Нажде является национальным героем армянского народа. Так прокомментировал вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой. Нажде является национальным героем армянского народа, так же как Александр Невский, Александр Суворов являются национальными героями братского российского народа. И как историк хочу подчеркнуть, что Горигин Нажде никакого отношения к фашизму и нацизму не имел. Нажде всю жизнь боролся за свободу Армении. Он не нацист, а патриот армянского народа. Спекуляция этим вопросом неуместна, неприемлема, заявил Шармазанов. Напомним, что представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Москва удивлена установкой в Ереване памятника одному из создателей армянского легиона вермахта генералу Горигину Нажде. Директор Института истории Национальной академии наук Армении Ашот Мелконян также назвал заявление Захаровой беспочвенным. «Думаю, что это абсолютно не касается Российской Федерации. Пусть они занимаются своими делами. Это вопрос деятеля сугубо национального масштаба», сказал историк. Полицейские будут охранять 11 немецких депутатов турецкого происхождения, проголосовавших за резолюцию Бундестага по признанию геноцида армян. Дело в том, что они получили оскорбления и угрозы физической расправы в свой адрес. Напомним, 2 июня немецкий Бундестаг признал геноцид армян 1915 года в Османской империи и официально осудил эти действия. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на решение Бундестага заявил о том, что немецкие депутаты турецкого происхождения, в частности, сопредседатель партии «Зеленых» Джем Аздемир, которые голосовали за резолюцию о признании геноцида армян, должны сдать анализ крови, так как их происхождение вызывает сомнения. Министерство иностранных дел Германии выступило с рекомендацией в адрес депутатов Бундестага турецкого происхождения воздержаться от поездок в Турцию. Фонд Армения Арцах в период апреля-мая собрал гуманитарную помощь в размере 5 миллионов долларов, 4 миллиона на лекарства и 1 миллион на прочие ценные вещи. Об этом сообщили в фонде Армения Арцах. По словам председателя фонда Арута Сасуняна, собраны самые необходимые медикаменты, противораковые, сердечные и прочие лекарства, предназначенные для лечения раненых. В 2015 году фонд Армения Арцах собрал гуманитарную помощь на 14,1 миллиона долларов для жителей Армении и Нагорно-Карабахской республики. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. С момента освобождения города Шуши здесь начались строительно-восстановительные работы. За эти годы сделано многое. Заново построено, отремонтировано. За последние 4-5 лет в среднем в год выполняются строительные работы на 2 миллиарда драмов. В беседе с нами рассказал главный архитектор города Шуши Георгий Айрапетян. Большая часть работ финансируется госбюджетом. Остальное на средства Всеармянского фонда Армения, различными фондами, отдельными благотворителями. На 90% асфальтированы главные улицы Шуши. Проведено освещение. Дорога от здания райадминистрации до больницы находится в процессе завершения. Параллельно ведется благоустройство 6 многоквартирных домов, а также всех необходимых коммуникаций. На средства госбюджета в прошлом году восстановлена аллея верхней части города. Построены также детские площадки. Восстановлены крыши почти всех многоэтажных зданий, за исключением двух, а также система водоснабжения и водоотвода. Восстановлены и введены в эксплуатацию исторические здания. Это нынешнее здание Министерства культуры, Центра искусств. Заново построено здание профессионально-технического училища имени Езник Мойзяна, соответствующее современным стандартам. Построено и введено в эксплуатацию здание городской библиотеки. На средства инвестиционного фонда отремонтировано два здания по 24 квартиры и в рамках ипотечной программы выделено молодым семьям. На средства благотворителя из Москвы Каро Саркисяна строится детско-юношеская школа. В процессе строительства находится здание Дома культуры города Шуши. В завершающем этапе здание школы-интерната на 80 мест. Для приема туристов построено, функционирует 4 гостиницы. В основном поток туристов увеличивается в летний период, подчеркнул в беседе с нами главный архитектор города Шуши Георгий Айрапетян. На 92-м году жизни скончалась народная артистка Армении, царица армянской народной песни Офелия Амбарцумян. Об этом сообщил в ходе заседания парламента вице-спикер Эдуард Шармазанов. Депутаты минутой молчания почтили память великой певицы. Объявление: завтра с 10 до 12.00 будет отключено электроснабжение ниже следующих населенных пунктов Аскеранского района: города Аскеран, села Ханапат, Храморт, Парух, Арменакаван, Ухтасар, Кятук, Нахичеваник, Вартадзор, Аранзамин, Сарнахпюр, Даграз, Иванян, Нурадью, Ховсепаван, Даграв, Астхашен, Ханск, Цахкашат, Рев, Хачен, Сардарашен, Илис, Ханзристан, Патара, Врежаван, Красный и Гарафа, а также телецентра «Булухан». Завтра же с 10 до 16.00 будет приостановлено электроснабжение ниже следующих населенных пунктов Аскеранского района: города Аскеран, села Ханапат, Храморт, Парух, Арменакаван, Ухтасар, Кятук, Нахичеваник, Вартадзор, Аранзамин, Сарнахпюр и Даграс. И о погоде. В среду 15 июня на территории Анкары ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут 13-16 тепла ночью, днем 25-30 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.